Глава 17. Нормальные люди в таких ситуациях дают дёру. Такие, как я, зависают с открытым ртом, глядя на дымящийся клочок даже не обугленной, а изъеденной страшной магией земли, от которого к твоим пальцам словно тянутся нити. Я еще недостаточно спятила для того, чтобы подойти поближе, но достаточно не спятила для того, чтобы помнить, это сделала я, то есть Ленор, то есть я в теле Ленор. Откуда, скажите мне, в теле простой, неприметной девчонки темная магия? «Стоять! Не с места!» Так должны были кричать полицейские в нашем мире, в этом так кричали, судя по всему, боевые маги, потому что над ладонями половины из них клубился огненный снаряд, подозрительно похожий на тот, что летел в меня. У второй половины клубился водный вихрь, а спустя какую-то секунду из раскрывшегося зева портала вышел никто иной, как Валентайн Альгор. «Ты?» — сказал он. «Я?» — на всякий случай призналась, правда, непонятно в чем. «Терн Альгор?» — это прозвучало вопросительно. К нам осторожно приблизился боевой маг, и, судя по нашивке на мундире, еще и военный. «Грит Лейтер?» — Валентайн сдвинул брови. «Что здесь произошло?» «Сработало оповещение об использовании темной магии на территории Академии», — произнес мужчина. Седые волосы и квадратная челюсть, а еще выправка и резкий командный тон лично для меня оказались достаточными, чтобы причислить его к высокому рангу. «Мы прибыли на место, а здесь...» «Терри Ларо». «Терри Ларо», — подтвердил военный. «И это...» Это уже не дымилось просто потому, что там нечему было дымиться. Все, что могло быть съедено, уже съела сорвавшаяся с моих рук сетка, которая растаяла без следа. Валентайн приблизился к почерневшему клочку газона, коротко, одним движением, опустился, коснувшись ладонью, источавшей холод земли. Заклинание 12 уровня. Коротко прокомментировал он. «Сеть Грехмира». Кто-то из военных судорожно вздохнул. «Предлагаю продолжить разговор в моем кабинете». Валентайн поднялся и отряхнул руки. «Место здесь, вне всяких сомнений, уединенное, но не лучшее для проведения допроса». «Допроса? У меня занятие». — осторожно сказала я. «Вы серьезно, адептка?» Почему-то зло поинтересовался Грит, тот, который командующий. «Лейтер, дышите глубже», — хмыкнул Валентайн. «И уберите свои снаряды, Томии ради. Единственный темный здесь — я». «Здесь еще...» — договорить он не успел. Его слова поглотило шипение портала. «После вас, Терри Ларо». Мне указали в раскрывшуюся серебристо-черную пасть. Даже портал Валентайна отличался от тех, что мне доводилось видеть. Он был как проход на Северный полюс, а его края напоминали лепестки мухоловки. Тем не менее, сейчас даже эта мухоловка показалась мне гораздо более приятной, чем тенистая аллея, скрытая от посторонних глаз рядами вековых деревьев. Не сказать, что с легким, но с подпрыгивающим, как теннисный мячик, сердцем я шагнула в знакомый уже кабинет. Вслед за мной прошел его владелец и только потом гуськом военные. К счастью, не все. Тот, кого называли Лейтером, взял с собой двоих, остальные остались в парке. Видимо, собирать улитки. То есть улики. «Садитесь, Терри Ларо». «Воды?» — небрежно осведомился Валентайн. «К как на званом ужине, право слово. Я открыла рот, чтобы отказаться, но в этот момент темный взгляд посветлел до знакомого серебра, и я услышала приказ «Сядь!» Так отчетливо, как если бы он прогремел у меня над ухом. Проблема в том, что он не только не прогремел, он вообще прозвучал исключительно у меня в сознании. Я глубоко вздохнула и села. «А теперь расскажите, что произошло в парке». Не дожидаясь ответа, Валентайн вытащил пробку из подозрительно напоминающего хрустальный графина и налил воды. Прежде чем я успела ответить, сунул стакан мне в руки и отошел в стиле «сама невозмутимость». Рука у меня почти не тряслась, поэтому форма осталась сухой. Я даже не поперхнулась, когда Лейтер процедил: «Потом вы будете ее кормить, Альгор?» «Если понадобится», — лениво произнес Валентайн. «Эта девчонка использовала темную магию». «У вас есть доказательства?» Я чуть не отгрызла кусочек стакана. Таким стал тон Валентайна. Не резким, не холодным, нет. От него подобрались даже военные. «Доказательства?» Лейтер перешел в наступление. «На месте преступления пострадал газон и две опавшие ветки». Вот теперь я все-таки клацнула зубами о бокал. Звучно так, на выдохе сорвавшегося с мешка. «По-вашему, это смешно, Альгор?» — прорычал военный, мгновенно подбираясь и подтягиваясь, очевидно, чтобы выглядеть еще более устрашающим. «По-моему, вы преувеличиваете масштабы случившегося. Но не будем углубляться в теории. Мне интересно, что там на самом деле произошло?» Он повернулся ко мне. «Я шла на занятия, когда открылся портал». «Вы ей верите?» Военный раздул ноздри, как неумелый яхтсмен паруса. Альгор шагнул вперед. «Мне нечему пока верить, Лейтер. Вы не даете ей и слова сказать». «Итак», — он снова повернулся ко мне, — «что там произошло, Ленор?» «Если бы я не знала, каким он умеет быть, сейчас бы...» Повторно не почувствовала острого желания провериться на вменяемость. Ледяных интонаций в голосе не осталось, только спокойные, ровные, привычно жесткие ноты. Прямой взгляд в упор в кои-то веки не грозил превратить меня в горстку пепла, а металл в нем скорее предназначался военным, чем мне. «Я шла на занятия», — повторила я. «Открылся портал. Оттуда выпал огненный шар. Потом я...» Под ненавидящим взглядом Лейтера расправила плечи и собиралась уже сказать, что я защищалась, когда в сознании голосом Валентайна прозвучало: «Потом я увидела то, что Терн Альгор назвал сетью Грехмира». Не знаю, с какой радости у меня в голове внезапно поселился суфлер, но под горящим взглядом военного выбирать особо не приходилось. Лейтер явно хотел придушить Ленор, а я не хотела, чтобы ее придушили. По крайней мере, пока внутри я, но и в целом тоже, она вроде девушка неплохая. Поэтому я сделала непроницаемое лицо и произнесла: «Потом я увидела то, что Терн Альгор назвал сетью Грехмира». «Неужели?» — сощурился Лейтер. «Ужели?» — ответила я и тут же поправилась. «То есть да. Я хотела сказать да». «И откуда же она взялась?» «Понятия не имею. Я испугалась до дрожи в коленях». Вот тут даже сочинять не пришлось. Хотя, по-моему, дрожь в коленях мне только еще грозило. Шоковое состояние, когда ты вроде как присутствуешь при всем случившемся, а вроде как смотришь со стороны, тоже никто не отменял. Может быть, вылетела из портала? Может, откуда-то еще? Я вообще не имею ни малейшего представления, что это такое и откуда оно берется. Хотите, чтобы я в это поверил? Поверите вы в это или нет, мне совершенно не важно. Я рассказала вам все, что знаю. Могу я идти? Валентайн почему-то улыбался уголком губ. Правда, улыбка эта явно предназначалась не Лейтеру. Стоило военному развернуться на каблуках, оказавшись к нему лицом, уголок губ занял свое привычное положение, а глаза Альгора стали похожими на две туманные льдины. «Проверьте ее!» Это прозвучало резко. Так резко, что даже графин звякнул крышечкой-пробкой. «Вы мне приказываете, Грит?» — лениво осведомился Валентайн. В кабинете стало очень холодно. Несмотря на ясный солнечный день, еще и темно. Черты лица Альгора приобрели нечто звериное, а судя по заострившимся, как иглы, зрачкам, близился драконец. Валентайн шагнул к нам, и военный попятился. Показалось, что даже его почтенные седины побелели еще сильнее. «Не говоря о том, что это прямое нарушение субординации, вы в подчинении у любого архимага, Грит Лейтер. Это еще и очень меня раздражает», — произнес Альгор, положив руку ему на плечо. «Поэтому, пожалуйста, будьте так любезны, повторите вашу просьбу с другой интонацией. Разумеется, если вы уверены, что в этом есть крайняя необходимость». Лицо военного, до этого, кажется, лишившееся всех красок, сейчас пошло пятнами. Еще бы, такое унижение перед подчиненными. Если бы я была на его стороне, я бы даже его пожалела. Но быть на стороне того, кто хотел размазать тебя по стенке ровным слоем, и непременно это бы сделал, не окажись рядом Альгор, явно не мой вариант. Поэтому я просто молча наблюдала. «Проверьте ее», — спустя долгую паузу повторил Лейтер. Или, точнее сказать, процедил, как только не подавился. Поскольку Валентайн молчал и, пожалуй, давил этим гораздо сильнее, чем всем предыдущим вместе взятым, ноздри мужчины снова затрепетали. Мне показалось, он сейчас психанет и свалит в портал с остатками гордости и вытянувшимися по струнке подчиненными, но вместо этого он произнес все так же сквозь сжатые зубы: «Пожалуйста, Альгор, этого требует протокол безопасности, и вы прекрасно это знаете». Теперь Валентайн развернулся ко мне. Лучше бы он продолжал воспитательные работы с Лейтером, потому что мне его воспитательные работы совершенно не нравились и сейчас были совершенно точно лишними. К моему величайшему сожалению, он так не считал, а еще он явно развлекался, потому что приблизился к креслу, которое показалось мне слишком маленьким, чтобы в нем можно было спрятаться, оперся ладонями о подлокотники и оказался лицом к лицу со мной. В этот момент я забыла, как дышать, и как думать, кажется, тоже. Потому что все, о чем я могла думать, — это его странная, дикая, звериная близость. Валентайн оттолкнулся от подлокотников так же неожиданно, как приблизился, и я едва успела вздохнуть, когда с его пальцев сорвалась серебряная дымка. «Не двигайтесь, адептка», — равнодушно сказали мне. «По крайней мере, резко. Любое резкое движение Хьера может воспринять как агрессию». Дымка тем временем приняла облик небольшого дракона. туманного или, скорее, призрачного, сквозь очертания которого отлично просматривалась обстановка кабинета и отступивший в сторону Альгор. Одно движение пальцев, и дракон-призрак скользнул в нашу с креслом сторону. Не знаю, как кресло, но я вцепилась в подлокотники пальцами и замерла. Прохлада, напоминающая мокрый шелк, коснулась щеки, скользнула по шее. Миг, и дракон уже оказался напротив моего лица. В несуществующем теле вспыхивали и гасли черные искры. Близость Валентайна никуда не делась, она стала острее. Каким-то странным образом, еще более диким, не поддающимся описанию. Вокруг застывшего рядом со мной зверя клубилась сила, первозданная, как сама природа, и такая мощная, что сгустившийся воздух стал обжигающе ледяным, как дыхание ночной пустыни. Какое-то время дракон смотрел мне в глаза, а после развернулся, взмыл в воздух и, подчиняясь слышимому только им зову, обвил руку Альгора змеей и растаял. «Довольны?» — повернувшись к военным, спросил Валентайн. «Как я уже сказал, единственный темный здесь — я». Они все стояли бледно-зеленого цвета, и чувство было такое, что их сейчас стошнит. Что касается меня, я отлепила пальцы от подлокотников и на негнущихся ногах поднялась. «Могу я идти?» — повторила свой вопрос. «Да, вы свободны, адептка». Свободно его устами прозвучало, как обещание скорой встречи. К сожалению или к счастью, во мне уже смешалось столько эмоций, что еще одной я просто не почувствовала, как случайно опрокинутой в коктейль перчинки. Только оказавшись за дверями его кабинета, перевела дух. «Ладно, Лена, до вечера еще море времени. А пока... пока... надо вливаться в веселую адептческую жизнь и не думать о том, почему Валентайн Альгор мне помог. Но главное — о том, какая у этой помощи будет цена».